«Брошка!» Сергей Сергеевич Трофимов почувствовал, что устал сидеть, встал из-за стола и с наслаждением потянулся. Ноги затекли, спина ноет, шея деревянная. Надо бы на массаж походить, давно не был. А еще в бассейн или в зал тренажерный. Жена Марина все уши прожужжала, что надо заботиться о своем здоровье. Конечно, надо. Тем более, что здоровье, можно сказать, визитная карточка доктора Трофимова. Он окинул взглядом кабинет. Не слишком большой, но вмещающий все, что нужно. Обставленный с ненавязчивым шиком, намекающий, что хозяин – человек тонкого вкуса и глубокого ума, имеющий солидный доход, но не выпячивающий свои успехи и благосостояние. В шкафу – толстые книжные тома, на стенах – многочисленные дипломы и сертификаты. Неважно, что книги эти Трофимов никогда даже не открывал, понятия не имел, что в них написано, а выставленные на всеобщее обозрение бумажки либо липовые, либо ничего не значащие, либо купленные. Подробности были известны лишь ему, а для остальных он – знаменитый доктор Трофимов, имеющий миллионы подписчиков в соцсетях, автор прогрессивных методик по снижению веса, оздоровлению, очищению и омоложению организма, по излечению опасных заболеваний, человек, разработавший уникальные БАДы, способные исцелить даже тех больных, от которых отказались врачи. БАДы в составе травки, вроде ромашки, пищевые красители и прочее, продавались через интернет, онлайн и офлайн. Трофимов постоянно рассказывал, что регулярно принимает свои добавки, чтобы поддерживать здоровье и тонус, хотя на деле, конечно, близко их к рту не подносил. Профессиональное врачебное сообщество ненавидело Сергея Сергеевича. Многие врачи выпускали разоблачительные ролики, поясняли, что неизвестно где откопавший свой диплом доктор несет чушь и пропагандирует глупости. Однако люди охотно слушали Трофимова, потому что объяснял Сергей Сергеевич доступно, говорил уверенно, то и дело невзначай прикладывая в своих выступлениях врачей, которым лишь бы химией человека травить. Обещания раздавал легко, а ведь людям, особенно тем, кто перестал надеяться, так хочется верить в чудо. Сергей Сергеевич дарил им сказку, и, возможно, кто-то похудел, омолодился и даже вылечился благодаря этой вере. Ну, не дарил, конечно, продавал, если точнее. И деньги брал немалые, но на здоровье не жалко же. А уж продать Трофимов мог кому угодно и что угодно. Как говорится, даже снег эскимосом. Вот в этом он и вправду был гуру, профи, специалист высокого уровня. Учился в ветеринарном институте, но ушел после второго курса, поняв, что не его это дело. Хотя, получается, некоторое отношение к медицине он вправду имеет, пусть и готовился лечить не людей, а животных. Его же делом была коммерция. Это Сергей Сергеевич, тогда еще просто Серый, понял быстро. Начинал в 90-е с развода доверчивых граждан, в основном пенсионеров. Ходил по квартирам, продавал якобы брендовые вещи, вроде столовых приборов, соковыжималок и чайников, по, опять-таки, якобы низким ценам. На деле это был одноразовый мусор с китайского рынка. А еще предлагалось купить сразу гору всякого барахла, оплатив при этом что-то одно, остальное в подарок. Это одно было размером почти со всю пенсию. Кстати, окучивать стариков следовало сразу, как только они ее получали, пока потратить не успели. Расписание узнать, расплюнуть. Народ падок на халяву. Как начинал Трофимов доставать коробки и коробочки одну за другой, приговаривая, что все почти даром, у людей глаза загорались. Выгода же, сплошная выгода. Про то, на что жить потом целый месяц, многие и не думали. Вспоминали, снова оставшись одни в квартире, со счетами за коммуналку и необходимостью купить еду, на которую денег уже не было. Ладно, если родственники есть, чтобы помочь, не дать пропасть, а если нет? Трофимова это мало заботило. В один и тот же дом он дважды никогда не совался. Никто его с лестницы не спускал, за ментами не бежал. Везло всегда. Самое страшное – пошлют из-за двери матом, не откроют. Бизнес шел хорошо. Внешность у Трофимова была располагающая. Язык подвешен как надо, манера общения доверительная. Люди, в особенности одинокие старики, которым дети и внуки и звонить-то забывали, являлись, как красносолнышко, по большим праздникам пару раз в год, счастливы были попить чайку, пообщаться с вежливым, обаятельным молодым человеком интеллигентного вида в очках и костюме. Потом в газетах стали появляться статьи о мошенниках. Народ поумнел, прозрел. Втюхивать дрянные вещи стало сложнее, и Трофимов переквалифицировался. Сменил много разных направлений, пока в итоге не остановился на медицинском. Понял, что есть две вещи, на которые люди всегда найдут деньги – еда и лекарства. Без того и другого не прожить. Насчет производства или продажи продуктов сложнее, конкуренция выше, затрат больше. Лекарства тут тоже ясно, этим концерны занимаются. А вот с БАДами, биодобавками, средствами для похудания и омоложения куда проще. Особенно, если вовремя зайти на рынок и уметь показать товар лицом. Юридических претензий к деятельности доктора Трофимова быть не может, не подкопаешься. БАДы не относятся к лекарственным средствам, проходить необходимые для лекарств клинические исследования добавкам не обязательно, стандартов для их производства нет, ответственность на покупателе, рекомендовать-то можно что угодно, дело потребителя – купить или пройти мимо. В составе трофимовских таблеток ничего опасного. А пользоваться ли методиками – дело добровольное. Золотое дно. Так что теперь, по прошествии почти трех десятков лет, Сергей Сергеевич был человеком известным и богатым, женатым на красивой молодой женщине, с будущим блистающим яркими красками и замечательным настоящим. А прошлое? А кто прошлое помянет, тому глаз вон. В дверь постучали. «Сергей Сергеевич, к вам женщина просится». — проговорила Нина. Кабинет Трофимова находился в задней части магазина. Здание было солидное, в хорошем районе. Здесь не только торговали в розницу, но и выдавали покупателям товар, заказанный онлайн. В этом же здании имелся склад, где коробочки и баночки упаковывали, чтобы отправить почтой страждущим из других городов. Нина была продавщицей в зале, секретарши у Трофимова не было. То есть раньше была... Но потом он на ней женился, и Марина настояла на том, чтобы эта должность была упразднена. «Дурочка смешная», — думал Трофимов, — «как будто у человека мало возможности гульнуть, если ему хочется». Трофимову не хотелось. Пока, во всяком случае. «Женщина? Какая женщина?» Трофимов вернулся за стол, уселся. Нина пожала плечами. «Говорит, ей очень надо». Невнятное объяснение. «Ладно, иди в зал». — Пригласи ее, пускай войдет. Вскоре посетительница возникла на пороге. Наметанный глаз Сергея Сергеевича сразу оценил и старенькое пальтишко, и вязаный берет, и дешевую сумку, которую женщина судорожно сжимала в руках. Было ей, наверное, лет 45, но дурное питание, вечная нищета и, возможно, болезнь состарили ее лет на 10, а то и 15. Кожа серая, глаза тусклые, губы бледные. Чего ее принесло? Скорее всего, клянчить начнет. Вряд ли ругаться явилась. Похоже на просительницу, а не на скандалистку. «Добрый день», — улыбаясь, проговорил Трофимов. «Вы по какому вопросу?» Сергей Сергеевич демонстративно взглянул на часы, давая понять, что человек он занятой, некогда ему разговоры разговаривать. Она поняла, не глупая, значит, заторопилась. «Вы меня простите, доктор, я знаю, времени у вас мало, я не задержу». «Не пришла бы, но...» Глаза наполнились слезами. «Ситуация отчаянная». «Точно клянчить будет». «Я участвую в благотворительных проектах через фонды, а не прямым пожертвованием», — слегка поморщился Трофимов. «Пожертвование?» — она испугалась. «Нет, что вы не поняли. Я в жизни никогда ничего ни у кого не просила». Женщина выпрямилась во весь свой невысокий росточек. «Хорошо, присаживайтесь и расскажите». — смилостивился Трофимов. История была банальная. Женщина, назвавшаяся Ларисой, больна. Диагноз звучит как приговор. Врачи предлагают операцию, но она боится не проснуться после наркоза. Поэтому хочет попробовать нетрадиционную медицину. Врачи против. Время уходит. Но Лариса готова рискнуть и доверить свою жизнь доктору Трофимову. Я все ваши видео смотрела, подписана на вас в соцсетях, читаю все, что вы публикуете. Вы уникум, доктор. Второго такого нет. Вы спасаете жизни, помогаете в безнадежных ситуациях. Я верю, что излечусь благодаря вашим добавкам и методике. Вы мой спаситель. И подруга вас рекомендовала. Она полностью поправилась. Трофимов важно кивнул. «Моя система разработана тщательно, хотя, вы же понимаете, все индивидуально». «Я понимаю», — горячо сказала Лариса и поправила берет. «Но чувствую, что мне 100% поможет». «Простите, а в чем же проблема?» — мягко проговорил Трофимов. «Консультанты моего центра здоровья проконсультируют насчет препаратов и дозировок, помогут...» «Цена, доктор!» — заламывая руки, проговорила несчастная Лариса. «Мне не по карману курс. Я видела цены на сайте. Видите ли, работаю я...» Она начала сбивчиво объяснять ситуацию, рассказывать о своем тяжелом финансовом положении. Трофимов поскучнел. «Вот зараза», — думал он, — «а еще корчила из себя. Я никогда ничего ни у кого не просила, тварь лживая». «Но это не значит, что я прошу дать мне препараты в долг или даром», — донеслось до уха Сергея Сергеевича. «У меня есть фамильная драгоценность. Она передавалась в нашей семье из поколения в поколение. Очень дорогая, редкая вещь». «Что за вещь?» Лариса суетливо полезла в сумку и вытащила мешочек из тонкой черной кожи. Сунула руку в мешочек и вынула оттуда брошь. «Вот, взгляните, я отдам ее вам. Я одинокая, завещать мне ее все равно некому. Хватит, чтобы пройти курс». Трофимов взял украшение и, едва глянув на брошь, с трудом подавил алчный блеск в глазах и дрожь в голосе. Идиотка, что сидела перед ним, понятия не имела, сколько в действительности может стоить то, что она ему предлагает. А Сергей Сергеевич понял сразу. Бриллианты чистой воды, да еще такого размера, и сапфиры вдобавок. А какая тонкая работа, какое золото, сразу видно, старинная брошь, а цена ей... Хватит купить миллионы его фальшивых курсов. Перед внутренним взором Трофимова замелькали яхты, автомобили, растущие цифры на счете. Ай да Лариса, ай да мадам Брошкина. Удивила так удивила. Он покосился на нее. Может, издевается? Нет, вправду ничего не подозревает. Со страхом ждет решения доктора. Примет брошь или нет? Что ж, надо оправдать ожидания. Брошка, конечно, миленькая, но, думаю, если показать ее оценщику, выяснится, что камни тусклые, огранка не очень качественная, оригинальности особой нет, — плел Трофимов. Лариса побледнела еще сильнее. Он поспешил ее успокоить. Важно не перегнуть. «Однако вижу, что для вас это вопрос первостепенной важности. Я всегда готов помочь людям. Я, собственно, живу и работаю для вас, во имя спасения». Она прослезилась. «Доктор, вы...» «Полно, голубушка, дорогая моя, полно. Давайте мы с вами так договоримся. Я возьму брошку в счет оплаты. Пройдите в зал, консультант побеседует с вами, подберет курс препаратов для эффективного лечения и дальнейшей профилактики рецидивов. В подарок мы предоставим курс для укрепления иммунитета. Я отдам необходимое распоряжение сотрудникам. Будем с вами на связи. А когда вы исцелитесь, встанете на ноги, сможете доплатить разницу. Она будет невелика. Я предоставлю вам личную скидку». Лариса чуть снова не разрыдалась в припадке благодарности и выкатилась из кабинета. Трофимов ничем не рисковал. Никто не видел, как эта несчастная передала ему брошь. Она одинока, сама сказала. Когда умрет, вряд ли экстракты шалфея и подорожника вылечат болезнь в запущенной стадии. Можно спокойно сбыть брошь, сказав, что получил по наследству от бабушки. Есть человечек, который купит. Господи, от продажи можно выручить такие деньжищи! Вырученной суммы на несколько жизней хватит! Сергей Сергеевич убрал украшение в сейф, продолжая счастливо улыбаться. Надо же, вот так удача! Раз в жизни выпадает такая карта! Прошла неделя. Самая кошмарная неделя в жизни Трофимова. Началось с мелочей, но потом покатилось быстрее и быстрее, как катится под откос камень. Сначала он отравился. Весь день из дома выйти не мог, полоскала его. Живот крутило, голова болела. Потом оклемался, но одновременно выпали пломбы из 4 зубов, а 2 передних зуба раскололись, словно Сергей Сергеевич орехи грыз. Стоматолог сказал, все сразу не сделать, уйдет время. А как в такой ситуации с людьми общаться, видео записывать? Трофимов расстроился, но оказалось, что это цветочки. На 3-й день в доме перегорела проводка, вся разом, по неизвестной причине. И бытовая техника сгорела, от холодильника до электроплиты. Будто молния ударила. Покупка новой техники, замена проводки в копеечку влетит, да и дело не быстрое. Жена надулась, будто Трофимов виноват. Он в ответ накричал на нее. А Марина обозвала его шепелявым беззубым придурком, и это было обидно. Наутро Сергей Сергеевич отправился на 2-й прием к стоматологу, но не доехал. По глупости, по своей вине, попал в аварию. Перед глазами вдруг потемнело, мушки замелькали, страх накатил. Не справился с управлением, влетел в другую машину. Никто не пострадал, но свой и чужой автомобили придется чинить, а это долго и дорого. Страховка ущерба не покрыла. Пока метался между ГИБДД и страховой компанией, из офиса позвонили. Был уже вечер, магазин и склад закрылись. Не успели работники от здания отойти, а там как полыхнет. Пожар случился. Такой силы, что магазин и склад подчистую выгорели. Ничего не осталось. Производство БАДов не здесь располагалось, поэтому уцелело. Но запасы, торговое оборудование, данные клиентов, заказы – все пропало. Пожарные не могли понять, из-за чего произошло возгорание. Складывается впечатление, что все в секунду само по себе вспыхнуло, даже не горючее, — чесал в затылке специалист и обещал дать заключение. Кабинет Сергея Сергеевича, а вместе с ним и сейф, и его содержимое, не пострадали, хоть это радовало. Он проверил. Деньги и, главное, бесценная брошь с драгоценными камнями были на месте. Но в остальном радости мало. Линия по производству БАДов внезапно сломалась. Сайт, страницы и канал доктора Трофимова были по разным причинам заблокированы. Заказчики, не получившие своих заказов, звонили, жаловались, грозили натравить на Трофимова компетентные органы. Хейт в соцсетях, который прежде был не очень заметен на фоне мощной рекламы, купленных хвалебных отзывов и прочих штучек, внезапно стал настолько масштабным, что администраторы не успевали вносить пользователей в черный список. А в довершении всего Марина случайно оставила дома телефон, отправившись в салон красоты, и Трофимов, устав от потока сообщений, приходящих на ее номер, взял мобильник в руки и узнал, что у Марины есть любовник. Моложе Сергея Сергеевича на 15 лет, красивый, плечистый, с нагловатой улыбочкой и похотливым взглядом. «Пошла вон, мразь!» Беспомощно орал Трофимов, шепелявя и выплевывая слова вместе со слюной. Марина не слишком расстроилась. Спокойно и методично собрала шмотки, шубы, драгоценности и ушла, хлопнув дверью. Ей принадлежали квартира и машина, которые Сергей Сергеевич купил Марине, когда она была еще его любовницей. Их у нее не отобрать. А за нажитое в браке Марина обещала побороться в суде. «Как у тебя совести хватает? Ты копейки не заработала. Все я!» «А я обеспечивала уют и поддерживала огонь в домашнем очаге», – парировала Марина. «Смотрите-ка, про совесть вспомнил. В твоем возрасте нервничать вредно. Иди таблеточки свои попей, доктор». «Неделя. Всего неделя. А жизнь лежит в руинах. Не собрать». Трофимов напился и неожиданно для себя позвонил бывшей жене, которую бросил 7 лет назад ради юной красотки. Сейчас жалел, конечно. Наташа никогда бы не нанесла ему удара в спину. — Чего тебе? — холодно спросила она. — Наташ, — прохрипел он. — Сергей, ты пьяный, что ли? Он сопел в трубку. — Ну, ясно, — бросила она. — Про Маринку узнал? И про меня вспомнил. — А ты? Откуда ты? Видела их пару раз в ресторане. Наташа назвала чуть ли не самый дорогой ресторан в городе. Что она сама там делала, интересно? Ответ прозвучал немедленно. Мы с мужем туда частенько обедать ходим. — С мужем? — поперхнулся Трофимов. — А ты думаешь, я сижу и жду твоего звонка? — Я, если хочешь знать, благодарна, что ты тогда меня бросил. По-новому на себя взглянула, здоровьем занялась, работу сменила. Выучилась на курсах в Москве, зарабатывать стала, хорошего человека встретила. — Еще и богатого, — подумал Трофимов, — если по таким заведениям тебя водит. Проговорив это, Наташа хотела положить трубку, но пожалела Трофимова, который от потрясения не мог и слова вымолвить. — Слышала, проблема у тебя? — спросила она, и в голосе прозвучало нечто похожее на сочувствие. Сергей Сергеевич чуть не разрыдался и стал вываливать бывшей жене подробности. Был бы трезвый, не стал бы так унижаться. Но хорошо, что рассказал, ведь Наташа выдала дельную мысль. — А ты не думал, что это карма? — Карма. — Будь честен перед собой. Ты всю жизнь на чужом горе наживался. Я как-то не задумывалась об этом, а зря. Потом, после развода, осмыслила. Ты продавал людям воздух, а они верили. Одни просто не получали результатов похудания или омоложения, но другие запускали болезнь, лечась твоими пустышками, и погибали. Ты мошенник, вор и убийца. Вот тебя и наказали. — Кто? — сдавленно произнес он. — Бог, дьявол, судьба, ведьма. Выбирай на свой вкус. А после все-таки дала отбой. В трубке запикали короткие гудки, а перед глазами Трофимова всплыл образ Ларисы. Жалкой, верящей в спасение, отдавшей доктору единственную ценную вещь. После ее визита все началось. «Верну чертову брошку, искуплю грех», — с пьяной уверенностью решил Трофимов и вызвал такси. Спустя час он, протрезвевший от потрясения, смотрел на брошку, которую вытащил из сейфа. Открыл тесемки кожаного мешочка, достал. Глазам не мог поверить. Никакого золота, камней изысканной огранки, блеска бриллиантов и сапфиров. Вместо старинного украшения в мешочке покоилась дешевая бижутерия, даже отдаленно не напоминающая великолепное украшение, принесенное Ларисой. Фальшивая брошка для оплаты фальшивых препаратов. «Обокрали!» — была первая мысль. Но кто? Сейф надежный, как швейцарский банк. Никто не знал шифра. Да и про брошку не знали. Деньги на месте. Почему их-то воры не взяли? Хотя теоретическая возможность кражи существовала, Трофимов в это не верил. Нутром чуял. Дело в другом. «Бог, дьявол, судьба, ведьма. Выбирай на свой вкус», — сказала Наташа, и Трофимов понял, что она права. Карающей рукой была ведьма. Тихая женщина, назвавшаяся Ларисой. Как он сразу не понял. Подруга рекомендовала. Вы ей жизнь спасли. Так ведь она сказала. Кого он мог спасти? Какая подруга будет рекомендовать доктора Трофимова? Одни покупатели его методик и БАДов разочаровывались и лечились у нормальных докторов. Другие махали рукой, не вернув себе молодость кожи и не сбросив вес. А третьи, видимо, вправду умирали. Жалобщиков отбревали и попросту банили. Но вряд ли кто-то мог советовать близкому человеку, доктора Трофимова. Лариса соврала. «Надо что-то делать, спасать свою жизнь!» Трофимов развил бурную деятельность. Начал с поисков. К счастью, данные клиентов хранились в облаке, поэтому спецы восстановили базу после пожара. Получив адрес Ларисы, Трофимов бросился на одну из улочек старого города, но выяснил, что на месте дома, который указала лгунья, находится здание молодежной театральной студии. Теперь Трофимов окончательно убедился, что именно Лариса его и подставила. Имелся и своеобразный символизм. Она играла роль, придя к нему. Выходит, правда, ведьма виновата в том, что творится. Что делать дальше? Может, в церковь сходить? Но в Бога Трофимов не верил. А вот ведьмовство уже начал, поэтому обратился к коллеге Ларисы. Искал, перебирал, недолго, выбрал наиболее известную, дорогую, популярную. Конечно, она может оказаться мошенницей и шарлатанкой, но Трофимов решил довериться народной молве и не прогадал. То, что ясновидящая самое натуральное, Понял сразу, с порога. Никакого колдовского антуража в ее приемной не было, но сама ведунья была дамой удивительной проницательности и немалых способностей. Ничего о Трофимове не знала и знать не могла. Он по телефону вымышленным именем назвался, а едва ступил за порог, как она выдала подробности. Сама ему рассказала, что потерпел доктор жизненный крах. «Может, она мой канал смотрит? В соцсетях подписана, потому и узнала обо всем», — растерянно думал Трофимов, слушая перечисление своих несчастий. Но ясновидящая вещала о деталях, о которых даже теоретически узнать из интернета не могла. Например, рассказала, что процесс запустила женщина, явившаяся к Трофимову. Далее был назван день, час и прочее. «Вы с ней в сговоре», — вскипел Трофимов. «Нет», — вздохнула ясновидящая. «Та ведунья такой силы, что ей ни с кем сговариваться не нужно. Сильнее меня во сто крат. Как вы умудрились ее прогневать? Вы можете это убрать, снять. Любые деньги отдам». «Бросьте вы уже все деньгами измерять», — досадливо сказала женщина. «Некоторых ничему жизнь не учит. Нет, не могу я помочь. Заговор только она сама и снимет, если простит вас. Единственный выход — прощение получить. Подумайте, кого вы могли обидеть. Пойдите к тому человеку или людям, в ножки поклонитесь, попросите простить вас». Она продолжала говорить, советовать, но Трофимов не слушал. Поднявшись с кресла, побрел к двери, вышел на улицу. Он четко понял, что выхода нет. Хотел бы Сергей Сергеевич бухнуться в ноги тому, за кого вступилась Лариса, но нельзя отыскать иголку в стоге сена. Невозможно среди сотен и тысяч людей найти того единственного, кто нашел способ дать отпор, отплатить за себя или близкого человека. А значит, все потеряно для фальшивого доктора Трофимова. «Карма», — сказала Наташа, — «одна из тех, кого Сергей Сергеевич обидел и предал». Сказала и была, судя по всему, совершенно права.